Напасть на него днем в его собственном доме будет слишком дерзко и опасно, потому что у него работают в кузнице 5 слуг. 4 из них крепкие молодцы, и все 5 любят своего хозяина. Ночью, пожалуй, тоже рискованно, потому что дверь он держит на крепком дубовом болту и стальном засове. Пока силой вломишься в дом, поднимутся ему на подмогу соседи, тем более что они еще на стороже после переполоха в канун Святого Валентина. Правда, лекарь, — сказал Реморни, — ты по природе своей не можешь без обмана, даже со мною. Как ты сам сказал, ты узнал мою руку и перстень, когда ее нашли валявшейся на улице, как мерзкий отброс с бойни. Почему же, узнав ее, ты отправился вместе с другими безмозглыми горожанами на совет к Патрику Чартерису, обрубить бы ему шпоры с пяток за то, что якшается с жалким ремесленным людом, и приволок его сюда вместе со всем дурачьем глумиться над безжизненной рукой, которая, будь она на своем месте, не удостоила бы его ни мирного пожатия, ни удара в честном бою? Мой благородный покровитель, как только я уверился, что пострадавший вы, я изо всех сил старался убедить их, чтоб они не завязывали ссору. Но Смит и еще 2-3 горячие головы стали требовать мести. Вы, мой добрый рыцарь, верно знаете, этот чванливец объявил себя поклонником пертской красавицы и полагает долгом чести поддерживать ее отца в каждом вздорном споре. Тут, однако, я ему испортил всю обедню, а это месть нешуточная. «Что вы хотите сказать, сэр-лекарь?» — усмехнулся пациент. «Понимаете, ваша милость, — сказал аптекарь, — Смит не придерживается степенности, а живет как вольный гуляк. Я повстречался с ним на Валентина в день, вскоре после столкновения между горожанами и людьми Дугласа. Да, я встретил его, когда он пробирался улочками и проулками с простой девчонкой-министрелем. Прелестница сунула ему в одну руку свою корзинку и виолу, а на другой повисла сама. Как посмотрите на это, ваша честь? Хорош удалец тягаться с принцем за любовь красивейшей девушки Перта, отсекать руку рыцарю и барону, а затем объявиться кавалером бродяжки-потешницы. И все на протяжении одних суток. Вот как? Он вырос, в моем мнении. Даром, что мужлан. «Наклонности у него самые дворянские», — сказал Реморни. «По мне уж лучше бы он был добронравным обывателем, а не гулякой. Тогда у меня больше лежало бы сердце помочь тебе в твоей мести». «Да и что за месть? Месть кузнецу! Как если бы у меня вышла ссора с каким-нибудь жалким мастером, выделывающим грошовые шевроны. Тьфу! И все же придется довести дело до конца. Ты, поручусь, я кое-что сделал уже для начала на свой хитрый лад». «В очень скромной мере», — сказал аптекарь. «Я позаботился, чтобы 2-3 самые завзятые сплетницы с Карфью-стрит, которых разбирает досада, когда Кэтрин именуют перцкой красавицей, прослышали о ее верном Валентине. Они жадно подхватили слушок, и теперь, если кто усомнится в новости, тут же поклянутся, что видели все своими глазами. Час спустя влюбленный явился к ее отцу, и ваша милость поймет, какой прием оказал ему возмущенный перчаточник. Сама-то девица и глядеть на него не пожелала. Так что, ваша честь, правильно разгадали, что я уже пригубил чашу мести. Но я надеюсь испить ее до дна, приняв из рук вашей светлости, поскольку вы вступили со мной в братский союз, который...» «Братский!» — с презрением повторил рыцарь. «Пусть так. Священники говорят, что все мы созданы из одного и того же праха. Я бы не сказал. По-моему, разница все-таки есть. Но глина более благородная будет верна более низкой, и ты упьешься местью. Позови моего пажа». На зов явился из смежной комнаты юноша.